Приложение. Принципы нового диалекта. Новый диалект, официальный язык Океании, был разработан для того, чтобы отвечать идеологическим потребностям ангсоца, или английского социализма. В 1984 году еще никто ни в письменной, ни в устной речи не использовал новый диалект как единственное средство общения. Передовые статьи в Times писались на нем, но это требовало «tour de force», особого мастерства и ловкости, а потому поручалось лишь специалистам. Ожидалось, что в конечном итоге новый диалект вытеснит старый язык или стандартный английский, как мы будем его называть, к 2050 году. Между тем он неуклонно приобретал все большую популярность, и все члены партии проявляли тенденции к частому использованию слов и грамматических конструкций нового диалекта в повседневной речи. Версия 1984 года, закрепленная в 9 и 10 изданиях словаря нового диалекта, считалась промежуточной и содержала много лишних слов и архаических форм, которые позже были запрещены. Мы рассмотрим здесь окончательную, совершенную версию, нашедшую отражение в 11 издании словаря. Цель нового диалекта заключалась не только в том, чтобы обеспечить средства выражения мировоззрения и ментальных привычек, соответствующих ангсоцу, но и в том, чтобы сделать невозможными все иные способы мышления. Предполагалось, что когда новый диалект будет полностью принят навсегда и всеми, а старый язык забыт, то еретические мысли, то есть мысли, отходящие от принципов ангсоца, станут в буквальном смысле слова невозможными. По крайней мере, в том отношении, в каком мышление зависит от слов. Словарный запас был как раз и сконструирован таким образом, чтобы придать точное и часто очень тонкое выражение каждому слову, которое может понадобиться члену партии, но при этом исключить все остальные значения, а также саму возможность прийти к этим значениям какими-либо косвенными способами. Цель достигалась отчасти с помощью изобретения новых слов, но главным образом – за счет изъятия нежелательных лексических единиц и очищения оставшихся слов от неортодоксальных значений, так чтобы вообще, насколько это возможно, исключить все побочные значения. Приведем один пример. Слово «свободный» все еще существовало в новодиалекте, но могло использоваться только в таких выражениях, как «собака свободна от блох» или «поле свободно от сорняков». Его нельзя было использовать в старом значении, таком как «политически свободен» или «интеллектуально свободен», так как политическая свобода, равно как и свобода мысли, больше не существовали как понятие, а, следовательно, отпала и надобность их называть. Помимо отмены явно еретических слов, сокращение лексики считалось самоцелью, и ни одному слову, без которого можно обойтись, не дали возможности выжить. Новый диалект создавали не для того, чтобы расширить, а для того, чтобы сократить круг мышления. И этой цели косвенным образом способствовал процесс урезания выбранных слов до минимума. Как нам известно, новый диалект основывался на английском языке, хотя многие новые, новодиалектные выражения, даже не содержащие новообразованных слов, были бы едва понятны носителям английского языка в наше время. Словарный запас нового диалекта делился на три отдельных разряда, получивших название лексика А, лексика Б, так называемые сложные слова, и лексика С. Проще было бы описать каждый разряд отдельно, но грамматические особенности языка можно рассмотреть в разделе, посвященному лексике А, поскольку для всех трех категорий действовали одни и те же правила. Лексика А. В лексику А входили слова, использующиеся в повседневной жизни, для обозначения таких процессов, как прием пищи, питье, работа, надевание одежды, подъем и спуск по лестнице, езда на транспортных средствах, садоводство, приготовление пищи и тому подобных. Она почти полностью состояла из слов, которые нам известны сегодня, таких как «ударять», «бежать», «собака», «дерево», «сахар», «дом», «поле». Но по сравнению с современным английским словарем, их количество было крайне мало, в то время как их значения были определены намного более жестко. Все двусмысленности и оттенки из них полностью вычистили. Насколько это было возможно, новодиалектное слово разряда А представляло собой просто короткий звук, выражающий одно ясно понимаемое понятие. Словарь А совершенно не подходил для литературных целей или для политических и философских дискуссий. Он предназначался лишь для выражения простых, целевых мыслей, обычно касающихся конкретных предметов или физических действий. Грамматика нового диалекта имела две бросающиеся в глаза особенности. Первая состояла в почти полной взаимозаменяемости различных частей речи. Любое слово языка, в принципе, это применимо даже к таким абстрактным словам, как «если» или «когда», могло использоваться и как глагол, и как существительное, и как прилагательное или наречие. Между формами глагола и существительного, если они имели общий корень, не существовало никаких различий, и это правило само по себе вело к разрушению многих архаических форм. Например, слово «мысль» в новодиалекте не было. Вместо него существовало слово «думать», которое служило одновременно и существительным, и глаголом. Никакие этимологические принципы не соблюдались. В некоторых случаях производным словом становилось существительное, а в других – глагол. И даже там, где в родственных значениях существительного и глагола этимологическая связь отсутствовала, какое-то из слов часто выводилось из употребления. Например, исчезло слово «резать», поскольку его значение успешно заменили глаголом существительным «нож». Прилагательные образовывались от глаголов существительных с помощью суффикса «ен», «эн», а наречия с помощью прибавления «е». Так, к примеру, «быстренный» означало «быстрый», а «быстрее» – «быстро». Наши современные прилагательные «быстрый», «сильный», «большой», «черный», «мягкий» в новодиалекте существовали, но их общее количество было крайне мало. Потребность в них практически отсутствовала, так как почти любое прилагательное можно было получить, прибавив к глаголу существительному суффикс. А вот привычные нам наречия не сохранились там вообще, за исключением нескольких, уже оканчивающихся на «е». Других вариантов концовок у этой части речи просто не было. Например, слово «хорошо» заменили на «хороше». Кроме того, любое слово, и этот принцип был применим ко всем словам языка, образовывало отрицание посредством добавления приставки «не». Его можно было усилить с помощью приставки «плюс» или придать еще большую степень приставкой «2+». Так, к примеру, слово «не холодный» означало «теплый», в то время как «плюс холодный» и «2+ холодный» значили, соответственно, «очень холодный» и «невероятно холодный». Как и в современном английском, в новодиалекте можно было менять значение почти любого слова, снабжая его такими приставками, как «перед», «пост», «вверх», «вниз» и так далее. Эти правила весьма соответствовали задаче масштабного сокращения словарного запаса. Возьмем, например, слово «хороший». Его наличие отменяло необходимость в слове «плохой», поскольку требующее значение равным образом замечательно, на самом деле даже лучше, могло быть выражено словом «нехороший». Для того, чтобы принять решение о том, какое из слов изъять, всего-то и нужно было образовать естественную пару антонимов. «Темный» можно было заменить «несветлым» или «светлый» – «нетемным», в зависимости от предпочтений. Второй отличительной особенностью грамматики нового диалекта являлась ее правильность. Кроме нескольких исключений, о которых будет сказано ниже, все модели строились одинаково. Так, у всех глаголов прошедшее время и страдательные причастия были одинаковыми и должны были оканчиваться на «л». Прошедшее время от «тереть» было «терел», от «мести» – «местил». И так во всем языке, а все формы типа «запер», «умер», «газ», «сох», «мерз» и им подобные были упразднены. Множественное число образовывалось только с помощью «ы» и в некоторых случаях с помощью «и». Слова «люди», «дети», «котята» теперь выглядели как «человеки», «ребенки» и «котенки». Степени сравнения прилагательных тоже были унифицированы и образовывались исключительно с помощью суффиксов «е» и «айш» – «хороший», «хорошее», «хорошайший». А всякие неправильные формы и аналитические образования «более» и «самый» отменили. Немногими разрядами слов, которыми позволили пока еще иметь неупорядоченные модели, являлись местоимения, в том числе относительные и указательные, а также вспомогательные глаголы. Все они применялись в устаревших формах за исключением слова «коему», которое за ненадобностью убрали. Всяческие нерегулярные формы будущего времени тоже устранили, решив, что для выражения их всегда можно обойтись вспомогательным глаголом «будет». Остались еще определенные неправильности в словообразовании, для которых сделали исключение ради быстроты и плавности речи. Труднопроизносимое слово или то, которое можно было не разобрать на слух, считалось ipso facto, в силу очевидности, плохим словом, а потому в некоторых случаях в целях благозвучности в слова вставлялись дополнительные буквы или вместо новых использовались архаичные формы. Но это касалось главным образом лексики «б». А о том, почему такое большое значение придавалось произношению, мы объясним немного позже. Лексика «б». Лексика «б» состояла из слов, которые целенаправленно создавались для политических целей. Слов, которые, иначе говоря, не просто были связаны с политикой, а намеренно навязывали желательный строй мысли использующему их человеку. Если нет полного понимания принципов ангсоца, то весьма затруднительно использовать эти слова правильно. В некоторых случаях их можно перевести на старый язык или заменить словами из лексики «а», но обычно для этого требовалась длинная фраза, причем определенные оттенки смысла всегда терялись. Слова из лексики «б» представляли собой нечто вроде вербальной стенограммы, вмещающей целый ряд мыслей в несколько символов, выражая их при этом более точно и веско, чем в обычном языке. Слова группы «б» во всех случаях являлись сложно сокращенными. Сложно сокращенные слова, такие как «новый диалект», конечно, можно было найти в лексике «а», но там они представляли собой просто более удобные аббревиатуры и не несли специального идеологического смысла. Они состояли из двух и более слов или из частей слов, соединенных вместе в легко произносимую форму. Получившийся в результате сплав всегда был глаголом существительным и подчинялся обычным правилам. Возьмем такой пример. Слово «верномысль» означало, очень приблизительно, «ортодоксия». Или, если нужно было использовать его как глагол, «думать в ортодоксальной верной манере». И его изменение осуществлялось так. Существительное – глагол, верномысль, причастие настоящего времени, верномыслящий, прилагательное, верномысленный, наречие, верномыслие, существительное, обозначающее деятеля, верномыслер. В создании слов лексики «б» не применяли никакого этимологического плана. Такие слова могли конструироваться из любых частей речи, которые ставились в любом порядке и кроились как угодно, лишь бы сделать их легко произносимыми, не потеряв при этом указания на их происхождение. Например, в слове «мыслепреступление» «преступление в мыслях» стояло первым, в то время как в слове «полмысль» «полиция мысли» оно шло вторым, и в последнем случае слово «полиция» утратило все слоги, кроме «пол». Из-за высокой степени трудности благозвучного произношения в лексике «б» неправильные образования были больше распространены, чем в группе «а». Например, формы прилагательных от слов «минправ», «минмир» и «минлюб» были, соответственно, «минправный», «минмирный» и «минлюбный», просто потому что «минправенный», «минмиренный» и «минлюбенный» отличались немного меньшим удобством в произношении. Что же касается склонения прилагательных лексики «б», однако, то они могли склоняться и склонялись привычным образом. Некоторые слова лексического списка «б» имели крайне тонкие значения, едва понятные тому, кто не овладел всем языком. Рассмотрим в качестве примера предложение из передовицы «Таймс». «Стародумы не душечует ангсоц». На старый язык его можно кратко перевести примерно так. «Те люди, чье мировоззрение сформировалось до революции, не могут эмоционально постичь принципы английского социализма». Но такой перевод не вполне точен. Начнем с того, что для полного уяснения фразы на новой диалекте, приведенной выше, нужно иметь ясные представления об ангсоце. Кроме того, только тот человек, кто всецело постиг ангсоц, способен оценить глубокий смысл слова «душечуять», применимое к такому слепому, восторженному принятию, какое трудно сегодня представить, или слово «стародум», неразделимо связанного с чем-то порочным и упадническим. Но особая функция некоторых новодиалектных слов, одним из которых было «стародум», заключалась не только в том, чтобы выразить значение, а еще и в том, чтобы уничтожить сами понятия. Эти слова, конечно, весьма немногочисленные, имели столь широкие значения, что заключали в себе целые понятийные ряды, которые можно было должным образом выразить одним понятным термином, а затем отбросить их и забыть. Самая большая трудность для составителей словаря нового диалекта состояла не в изобретении новых слов, а в том, чтобы, имея в своем распоряжении такие придуманные слова, определить их значение и установить, так сказать, какие группы слов они аннулируют своим существованием. Как мы уже видели в случае со словом «свободный», лексические единицы, когда-то несущие еретический смысл, иногда все же сохранялись в целях удобства, но при этом они очищались от нежелательных значений. Бесчисленное количество других слов, таких как «честь», «справедливость», «мораль», «интернационализм», «демократия», «наука» и «религия», и им подобные, были полностью отменены. Например, все слова, группирующиеся вокруг понятий «свобода» и «равенство», содержались в единственном слове «мысли преступления», в то время как слова, связанные с объективностью и рационализмом, входили в одно слово «стародум». Большая точность была бы опасна. Член партии должен был по своим воззрениям походить на древнего еврея, который считал, не входя в какие-либо подробности, что все народы, кроме его собственного, поклоняются ложным богам. У него не было надобности знать, что богов этих звали Ваал, Осирис, Молох, Астарта и так далее. Вероятно, чем меньше он знал о них, тем было лучше для его ортодоксальности. Он знал Иегову и заветы Иеговы, следовательно, понимал, что все боги с другими именами или другими свойствами ложные. Примерно так же и член партии знал, в чем заключается правильное поведение, и весьма отдаленно, лишь в общих чертах представлял, какие отклонения от него возможны. К примеру, его половая жизнь всецело регулировалась двумя новодиалектными словами – «секс-преступ» – половая аморальность и «добросекс» – целомудрие. Слово «секс-преступ» охватывало все когда-либо встречавшиеся неправильности действий сексуального характера. Сюда входили такие понятия, как блуд, измена, гомосексуализм и прочие извращения, а кроме того, обычные половые отношения, которые практиковались как самоцель. Не существовало никакой необходимости разделять понятия, раз все они были равнозаслуживающими порицания, и в принципе, каждое из них вело к наказанию смертью. В лексике «Ц», состоявшей из научно-технических слов, возможно, имелись специальные названия для определенных сексуальных отклонений, но простому гражданину такие термины были ни к чему. Он знал, что означает слово «добросекс». Так сказать, обычные половые отношения между мужем и женой единственно с целью зачать ребенка, но без всякого физического удовольствия со стороны женщины. Все остальное определялось словом «секс-преступ». Новый диалект редко предоставлял возможность проследить еретическую мысль за рамками самого восприятия того, что она является еретической. Дальше просто не было нужных слов. Ни одно слово группы «Б» не имело политически нейтральной окраски. Огромное количество их было эвфемизмами. Такие слова, например, как «радлаг» – «лагерь радости», то есть «трудовой лагерь», или «минмир» – «министерство мира», то есть «министерство войны», являлись почти полными антонимами в отношении того, на что они вроде бы указывали. С другой стороны, некоторые слова, наоборот, раскрывали откровенное и презрительное понимание настоящей природы общества Океании. Таким примером можно считать слово «пролкорм», означавшее низкопробные развлечения и ложные новости, которыми партия кормила массы. Другие слова отличались амбивалентностью, имели оттенок хорошего, когда их применяли по отношению к партии, и плохого, если с их помощью говорили о врагах. Кроме того, существовало великое множество слов, которые на первый взгляд казались аббревиатурами, и идеологическую окраску им придавала структура, а не значение. Все, что только можно было придумать, все, что могло иметь хоть какое-то политическое значение, годилось для лексики «Б». Названия всех организаций, групп, людей, доктрин, стран, учреждений, общественных зданий – все это неизбежно урезалось и сокращалось по стандартной модели. Одно легко произносимое слово с минимальным количеством слогов, позволяющим сохранить его первоначальные корни. В Министерстве правды, например, департамент документации, где работал Уинстон, называли «депдок», а департамент художественной литературы – «депхуд». Департамент телепрограмм носил название «Дептел» и так далее. И целью здесь заключалось не только в экономии времени. Даже в первые десятилетия 20-го столетия скобочные формы, как слова, так и фразы, стали характерными особенностями политического языка. Замечено, что тенденция к использованию сокращений более всего присуща тоталитарным странам и тоталитарным организациям. Примерами являются такие слова, как «наци», «гестапо», «коминтерн», «инпрекорп», «агитпроп». Сначала к этому прибегали инстинктивно, но в новодиалекте такие слова уже использовались целенаправленно. Считается, что в аббревиатурах смысл названия сужается и незаметно меняет свое значение, поскольку сокращения отсекают большую часть ассоциаций, которые в противном случае неизбежно возникли бы. Словосочетание «коммунистический интернационал», к примеру, вызывает в памяти сложную картину всемирного человеческого братства, красные флаги, баррикады, Карла Маркса и Парижскую коммуну. А слово «коминтерн», напротив, указывает просто на сплоченную организацию и четко определенную систему доктрин. Оно ассоциируется с чем-то легко узнаваемым, почти таким же узким по значению, как стол или стул. «Коминтерн» — это слово, которое можно произнести, не задумываясь, в то время как «коммунистический интернационал» — словосочетание, обязывающее к мыслительному процессу, пусть даже на миг. Точно так же Минправ намного уже и более контролируемо, чем Министерство правды. Этим, а также кажущейся преувеличенной заботой о легком произношении, объясняется привычка сокращать все, что только возможно. В новодиалекте благозвучие перевешивало все другие соображения, кроме точности смысла. Правила грамматики всегда приносились в жертву, когда это считалось необходимым. Дело обстояло именно так, поскольку политические цели требовали коротких, урезанных слов с ясным значением, которые можно произносить быстро и которые вызывают минимум ассоциаций в голове говорящего. Слова группы «Б» даже приобретали большую силу от того, что были так похожи. Почти все они – «верномыслие», «минмир», «пролепит», «секс-преступ», «радлак», «ангсоц», «душечуять», «полмысль» и бесчетное количество других – являлись словами, состоящими из двух-трех слогов, с ударением на первый и последний слоги. Использование их способствовало развитию нечленораздельной речи, отрывистой и монотонной. Именно в этом и заключалась цель. Стояла задача сделать речь, а особенно речь на любые, не нейтральные идеологические темы, как можно более независимой от сознания. Для повседневной жизни не обязательно требовалось не иметь сомнений. Иной раз они были необходимы. А член партии, высказывая политические или этические суждения, должен был выдавать правильные мнения так же автоматически, как выпускает очереди пулемет. Его к этому готовили в школе, а язык становился для него почти безотказным инструментом, поскольку само строение слов, их резкое звучание и определенное сознательное уродство, соответствующее духу ангсоца, помогало ему в этом. Дело облегчалось еще и очень скудным выбором слов. По сравнению с нашим языком, лексический запас нового диалекта был крошечным, и все время разрабатывались все новые и новые способы его сокращения. В действительности, новый диалект отличался от большинства других языков тем, что его словарь уменьшался, вместо того, чтобы увеличиваться с каждым годом. Любое новое сокращение воспринималось как достижение, поскольку чем меньше выбор, тем меньше искушение задуматься. Ожидалось, что в конечном итоге членораздельная речь будет рождаться прямо в гортани всякого, без участия высших мозговых центров. И эту цель открыто демонстрировало слово «утка-речь», означающее «крякать как утка». Как и разные другие слова из группы «Б», «утка-речь» отличалась амбивалентным значением. Если крякали в ортодоксальном смысле, то это применялось ни к чему иному, как к похвале. А когда газета «Таймс» называла одного из партийных ораторов «два плюс хорошим уткоречим», это было теплым и лестным отзывом. Лексика «С». Словарь списка «С» носил вспомогательный характер по отношению к другим и состоял исключительно из научно-технических терминов. Они напоминали те, что используют сегодня, и были сконструированы из тех же самых корней, но с особым вниманием к тому, чтобы четко определить их и очистить от нежелательных значений. Они подчинялись тем же грамматическим правилам, что и два других лексических списка. Очень малое количество слов «ц» имели хождение в повседневной либо в политической речи. Любой научный работник или инженер мог найти все необходимые слова в списке, составленном для его специальности, но он редко знал слова из других списков иначе, чем поверхностно. Лишь горстка слов являлась общей для всех списков, а таких справочников, которые включали бы слова, имеющие отношение к функции науки, как области сознания или метода мышления, вне зависимости от конкретной отрасли, вообще не существовало. На самом деле не было и самого слова «наука», так как все возможные его значения с успехом покрывались словом «ангсоц». Сказанное выше позволяет сделать вывод, что на новодиалекте было совершенно невозможно выразить неортодоксальные мнения, разве что на крайне низком уровне. Конечно, возможность произносить ереси самого примитивного порядка вроде богохульства была. Например, вы могли сказать «большой брат нехороший». Но это заявление, которое для ортодокса являлось очевидно абсурдным, не подкреплялось никаким аргументом, так как необходимые для этого слова отсутствовали. Враждебные ангсоцу идеи могли существовать лишь в неопределенной бессловесной форме и быть названными очень приблизительными словами, значения которых перепутывались и клеймили целую группу ересей, не давая определений, в чем каждая из них состоит. На самом деле, использовать новый диалект для неортодоксальных целей можно было лишь незаконным переводом некоторых слов обратно на старый язык. Например, фразу «все люди равны» можно было выразить на новом диалекте, но только с тем смыслом, который на старом языке заключался в высказывании «все люди рыжие». Последнее не содержало грамматических ошибок, но суть была явно неверной, поскольку на новом диалекте можно было лишь утверждать, что все люди равны по росту, весу или силе. Понятие «гражданского равенства» больше не существовало, и ставшее второстепенным значение слова «равенство», конечно же, исчезло. В 1984 году, когда старый язык все еще являлся обычным средством общения, теоретически имелась опасность, что, используя новодиалектные слова, человек мог вспомнить их первоначальные значения. На практике же любому, кто впитал двоемыслие, избежать этого было нетрудно, а через пару поколений должна была исчезнуть даже сама возможность такой оплошности. Человек, выросший с новодиалектом в качестве единственного языка, больше не знал, что слово «равный» когда-то имело второе значение – гражданского равенства, или что «свобода» означала свободу мыслей. Точно так же тот, например, кто никогда не слышал о шахматах, не задумывался бы о дополнительных значениях слов «королева» или «ладья». Существовал целый ряд преступлений и ошибок, которые он не мог совершить просто потому, что они не имели названий, а значит, их было невозможно даже представить. Предсказывали, что с течением времени отличительные особенности нового диалекта будут проявляться все более и более явно, количество слов в нем будет продолжать уменьшаться. Их значения будут становиться уже и определенней, и возможность употребить их недолжным образом постепенно сведется к минимуму. Когда однажды старый язык совершенно уйдет, отпадет и последняя связь с прошлым. Историю уже переписали, а некоторые фрагменты литературы, которые пока сохранились здесь и там, были не вполне хорошо вычищены, а потому люди, еще знавшие старый язык, могли их прочитать. В будущем такие отрывки, которым даже удалось уцелеть, были бы непонятны и непереводимы. Ведь невозможно перевести какой-либо текст со старого языка на новый диалект, если тот не касался технического процесса или некоторых других простых повседневных действий, или не был уже ортодоксальным. То есть на новом диалекте верномыслящим, по своей сути. На практике это означало, что ни одну книгу, написанную до 1960 года, нельзя было точно перевести. Дореволюционная литература подлежала лишь идеологическому переводу, то есть замене не только языка, а и смысла. Возьмем, к примеру, хорошо известный отрывок из Декларации независимости. «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди сотворены равными, что они наделены их Создателем определенными, неотчуждаемыми правами, к числу коих принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Чтобы обеспечить эти права, людьми учреждаются правительства, принимающие власть с согласия управляемых. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится разрушительной для этих целей, у народа возникает право изменить или отменить ее и учредить новое правительство». Представляется совершенно невозможным перевести это на новый диалект с сохранением первоначального смысла. Легче всего просто уместить весь отрывок в одно единственное слово – «мысли преступления». А полным переводом мог бы стать текст идеологического толка, в котором слова Джефферсона превратились бы в панегирик абсолютной власти. Именно таким образом переделывалась большая часть литературы прошлых времен. Соображения престижа определяли желание сохранить память об определенных исторических фигурах, но приспособив при этом их достижения к философии Ангсоца. Различные писатели, такие как Шекспир, Мильтон, Свифт, Байрон, Диккенс и некоторые другие, как раз находились в процессе такого перевода. Когда задача была бы выполнена, их оригинальные произведения, равно как и вся та литература, которая чудом сохранилась, должны были быть уничтожены. Такие переводы являлись делом долгим и трудным, и их не предполагалось закончить ранее первого или второго десятилетий 21-го столетия. А еще существовало огромное количество так называемой практической литературы, необходимых технических руководств и инструкций и им подобных текстов, подлежащих такой же переработке. Окончательный и полный переход на новый диалект был отложен до 2050 года, главным образом из-за того, чтобы дать время на проведение предварительных работ по переводу. Джордж Оруэлл, 1984. Перевод Ирина Мизинина. Текст читал Дементьев Илья.